А завтра их уже не будет. К утру погаснут фонари, о них расскажут, как о чуде. А было их всего лишь три. Терпеть, страдать, молчать, не плакать, не врать себе, другим не врать. Терпеть в жару, в мороз и в слякоть. Но для чего? Ой, если б знать. Все будет выпито и смыто волною от ушедших барж. Уходит полк, стучат копыта, а сердце разрывает марш. Уходит полк в Читу или в Польшу, но всем уйти не суждено. Одним баронам меньше, больше, не все ли равно, не все ли равно. Последний раз успеть проститься, прощание как приговор. Взметнулись в небо, словно птицы, три силуэта трех сестер.